Бунт был. Восстание гарнизона имело место, несомненно. Предательство родственников, возможно. Заговор думы или аристократов, безусловно. Однако ни забастовки рабочих в одном, отдельно взятом городе гигантской империи, ни предательство родственников монарха не являлись достаточными причинами для крушения государства и 300-летней династии, а если посмотреть более широко, то и для крушения всей тысячелетней российской державы. Или являлись. Энциклопедия подтверждала, что в критический для русской истории период массовые демонстрации и митинги проходили только в Питере. Ни в Москве, ни в Киеве, ни в других крупных и мелких городах бескрайней страны выступлений населения виртуальный справочник не отмечал. Энциклопедия подтверждала, что восстание солдат Петроградского гарнизона действительно имело место как исторический факт, зафиксированный в сотнях источников. Но гарнизон включал всего 40 тысяч штыков, в то время как в распоряжении Николая II находилась чудовищная, самая большая в Европе 12-миллионная армия. Быть может, Каин представил мне ложные сведения, и в этом заключалась вся соль. При подобных обстоятельствах отречение выглядело смешно, невозможно, мало того, даже необъяснимо. Но ведь отрекся же Николай, и это исторический факт. Снова и снова перебирая в памяти статьи даренной энциклопедии, я пришел к простейшему выводу. Все знания файла сводились, по сути, к короткой записке, к введению в корректировку, которое я прочитал в самом начале знакомства с подарком Каина. Огромный объем даренной библиотеки был кратко изложен на его первой странице, широко расписанный, обросший подробностями и деталями, но с тем же смыслом и содержанием. Сделать какой-либо вывод о причинах или мотивации приближающегося переворота, опираясь на энциклопедию, не представлялось возможным. Хаотические перечисления поступков и высказываний тех или иных видных деятелей русского общества и даже членов правительства давали обширную пищу для общефилософских размышлений, но ни на йоту не приближали к пониманию причин царского отречения и последовательности событий, которые к нему привели. При всей обширности заключенной информации, энциклопедия оказалась неполной. Она подробно расписывала одни события и почти не затрагивала другие. Вероятно, Каин собирал файл на основе данных историков, изучавших события по искаженным воспоминаниям очевидцев, лживым мемуарам участников, пропаганде и новостям из газет. Фактических знаний о том, что произошло в эти дни, в его распоряжении не имелось. Выводы мои не стыковались друг с другом. Откуда у Каина могло появиться столько письменной информации о событиях миллионолетней давности? Я видел то, что Каин приносил в лагерь, возвращаясь с раскопок, но ни книг, ни документов там не было и быть не могло, ведь мемуары и газеты просто истлели за прошедшую бездну времени. И все же виртуальная энциклопедия полнилась именно письменными источниками, включая фотографии и электронные копии пожелтевших от старости бумажных листов. Объяснить я это не мог, а потому решил не забивать голову, а сконцентрироваться на конкретных задачах. В сугубо практическом смысле более всего раздражало отсутствие указания на конкретных участников заговора. По косвенным фактам можно было строить догадки, записывая в ряды предателей высокопоставленных лиц, однако уверенность, что так оно и есть, отсутствовала. Ну что ж, думал я, змеиный клубок придется разматывать самостоятельно. Царь Николай, однако, размотать его не сумел. Сумею ли я? Вопрос. Разобравшись со своей базой данных, я погрузился в анализ прочитанной информации. Снова и снова я перечитывал введение в корректировку, биографии участников, длинные перечни и перемешанные даты событий. И вдруг, злобно выругавшись, стукнул кулаком по столу. В море данных я просмотрел очевидное, то, о чем знал уже в первый день пребывания в точке фокуса. Введение в корректировку и энциклопедия описывали ровно 7 дней фактических событий. Выходило, что историю гигантской страны, историю самого человечества, перекроили всего за одну неделю. С четверга 23 февраля, точно последующий четверг, 2 марта, когда последовало отречение. Первый четверг – спокойное течение времени. Спокойствие на фронтах, спокойствие в стране. Неумолимо приближается победа над врагом, на ближайшие месяцы назначено наступление. Мирная столица, верноподданные солдаты. И в следующий четверг – катастрофа. Гибель империи, падение государственной власти, самой царской династии, цвета офицерства и интеллигенции, разрушение армии, предстоящие поражения в мировой войне и тень шестилетней войны гражданской. Всего за 7 дней. Ну что же, предсказанная Каином критическая ситуация и поставленная передо мной задача выживания читались вполне прозрачно. С волнением я взглянул на отрывной календарь, затем на часы, висящие на стене. Гулко тикая, стрелки ускользали за полночь. До падения Российской империи оставалось чуть менее 6 суток. Их следовало прожить. Псалом 3. Ни к одной стране судьба не была столь жестока, как к России. На пороге победы она рухнула на землю, заживо пожираемая червями. Уинстон Черчилль. 24 февраля 1917 года. 1 час ночи. Железнодорожная линия. Новгород, Могилев. В то же мгновение я словно почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, острый и ненавидящий, как раскаленная игла палача, вонзенная в напряженные мышцы. Я резко обернулся, так резко, что разрезанный телом и рукавами рубахи воздух всколыхнул бумаги, лежащие на столе. Вагон-салон оставался тих и безмятежен. По-прежнему в нем пребывали только я и министр двора, развалившийся на диване. Похоже, меня начинали мучить фобии, подсознательный ужас каких-нибудь солических королей, вечное ожидание заговора или измены, яда или кинжала. Пока мои напряженные глаза шарили по салону, граф Фридрих сочнулся. Веки министра раскрылись, и взгляд растерянно остановился на мне, чуть вялый, как после долгого сна. «Живы, Владимир Борисович?» — спросил я его чуть хрипло, не отрывая глаз от колеблющихся в окне штор. «Так точно», — ответил мне граф, — «но где мы?» Я усмехнулся. «А что вы помните из последнего?» Министр двора стушевался. «Помню смутно», — рассеянно проговорил он. «Кажется, заседание госсовета, аудиенция их высочеств, приемы. Потом я отправился за вашим величеством, чтобы звать к ужину, да. Потом как провал, не знаю. Значит, — подумал я, вспоминая события моего первого вечера во дворце, — Фридрих являлся Каином примерно 11 часов. А впрочем, кто может ручаться, что сейчас передо мной не Каин? Мы следуем в Могилев, пояснил я просто, решив не мучить старика, если все же передо мной сидел он, а не хронокорректор. Вы заснули, и я не велел вас будить. Вы крепко спите, милостивый государь. Затем я встал и, не пытаясь подражать царю Николаю, прошествовал к бару. Выбор напитков в вагоне-салоне оказался огромен. Однако марки стояли сплошь незнакомые. Открыв наугад какой-то коньяк или бренди, я начислил себе в стакан на 4 пальца и смачно, сквозь зубы вылокал, будто извозчик, стакан самогона после изнурительной смены. Фридрих таращился на меня почти с вылезшими наружу глазами. Последний из русских царей, как известно, крепких напитков не потреблял. Судя по вытянутому выражению лицо моего визави, передо мной был все же граф Фридрихс, а не Каин. Ну и аминь. «Не желаете?» – запоздало поинтересовался я. Граф судорожно помотал головой. Тогда я схватил бутылку, стакан и плюхнулся рядом с ним на диван. «Раз так, сходите в купе», – велел я министру, – «мне нужен адъютант. Узнайте, проснулся он или нет». Шокированный выходками монарха, мой спутник послушно прошел к началу вагона и вывалился наружу. Я снова налил себе дрожащей рукой. Коньяк в бокале тускло блестел и переливался. Принятый натощак, в состоянии сильного нервного напряжения, крепкий ароматный напиток подействовал очень быстро. Сознание чуть поплыло, и запутанное положение Николая II теперь сознавалось мной контрастнее и четче, ясно, как расписанное на листе. Картина происходящего очистилась от лишних деталей и шелухи. «В чем суть сложившейся ситуации?» – спросил себя я. «Когда-то и где-то мне удалось читать, что политические события являются отражением экономики. Мнение прогрессивного революционера о происходящем, вероятно, звучало бы так: нищие классы угнетенной страны страдали под пятой издыхающего монархического режима. Светлые силы революционных преобразований смели их с лица земли. Годится как версия, да. Однако энциклопедия Каина говорила совсем о другом. Могучие силы, определившие развитие русской экономики почти на 100 лет вперед, включая время промышленного рывка, называемого в энциклопедии непонятным словом «советский», обозначились в России очень давно. Еще в первой, составленной специально для царя Николая II росписи государственных доходов и расходов на далекий 1895 год, министр финансов Витте приводил наглядные факты. Отталкиваясь от них, не представляло труда проследить ту фантастическую, но при этом совершенно реальную динамику,

не должно было происходить. 8 часов спустя состав медленно подполз к станции Могилев. Голова болела, и мое общее состояние напоминало скорее состояние выжатого лимона, нежели человеческого существа. Поднявшись с дивана, я взглянул в зеркало. Беспокойный сон, алкоголь и тягостный звон напряженных нервов украсили лицо Николая II нездоровым цветом и мешками под измученными глазами. Город встретил нас холодным неприветливым утром и лютым морозом. Холод стоял действительно жуткий, однако в особом павильоне, специально построенном на станции для высочайших визитов, как всегда было многолюдно. Надравшись коньяка, я продрых все время пути как сурок, но разбуженный Фредериксом адъютант Воейков успел известить ставку Верховного Главнокомандования о прибытии своего Верховного Главнокомандующего. И ставка встречала. По мере приближения перрона я рассматривал сквозь вагонное стекло сначала фигуры, а затем лица равнявших фрунт генералов, а министр граф Фредерикс, возвышающийся за спиной, по моей просьбе комментировал наблюдаемую картину. Согласно регламенту, пояснял граф, ваше величество обязаны встречать все присутствующие в ставке представители генералитета. Первым, разумеется, и ближе всех к нам, стоит лично его превосходительство генерал Алексеев, руководитель генштаба. Вторым в ряду, генерал-адъютант Клембовский, начальник гарнизона ставки. Ему подчинены наличные силы охранения штаба, главным образом войска противовоздушной обороны, инженерные части, железнодорожники, связисты, а также казаки, обеспечивающие периметр и несение караулов. Далее присутствуют генерал от инфантерии Кандзеровский, отвечающий за снабжение армии, адмирал Русин, обеспечивающий связь с флотом, генерал-квартирмейстер Лукомский, контролирующий авиационные силы, помощник начальника штаба генерал-лейтенант Егоров, протопресвитер ставки отец Шавельский, а также тот незначительный человек, господин Щусев, могилевский генерал-губернатор. Остальные человек 25, специалисты генштаба и офицеры сопровождения. Бог мой, а вот и новое лицо. Если не ошибаюсь, третьим за Алексеевым возвышается сам старик Иванов, бывший командующий Юго-Западным фронтом. Этот генерал от кавалерии, насколько я знаю, состоит при генеральном штабе уже неделю как советник самого Алексеева. Впрочем, простите, вашему величеству, должно быть, это известно. Помню, вы лично отстранили Иванова от командования фронтом и заменили его на генерала Брусилова. На Брусилова, ну должно быть, нехотя крякнул я. Знаете, Владимир Борисович, после коньяка у меня плохо с памятью, да и душно. Идемте на выход. Поезд еще не остановился, проползая по рельсам последние сантиметры, но мы уже торопливо двигались к дверям вагона-салона. Я, разумеется, следовал впереди. Испуганный дежурный распахнул передо мной двери, и я спрыгнул с подножки, легко, как горный архар. Вероятно, свита из встречающих генералов не вполне ожидала подобного от обычно вялого царя Николая, что и отпечаталось на их лицах совершенно отчетливо. Возможно, на предыдущих визитах первыми с поезда сходили Воейков или Фредерикс, но мне было плевать на традиции. Мне оставалось быть самодержавным императором всего несколько дней, и я не собирался затруднять себя этикетом. Как подсказывала Каиновская энциклопедия, ставку Верховного Главнокомандования перенесли в Могилев после последнего наступления немцев, так как Барановичи, где ранее располагал свой штаб бывший главковерх Николай Николаевич Романов, великий князь и по совместительству родной дядя, стали небезопасны. Отсутствие безопасности легко объяснялось, учитывая, что кайзеровские снаряды долетали до Барановичей, не пролетев и половины доступной дистанции, а офицеры германской армии могли рассматривать дом главковерха со своих траншей из биноклей. Могилев отстоял от Барановичей почти на 300 километров вглубь российского тыла. Снаряды туда, разумеется, не долетали, и за минувшее с немецкого наступления время, пользуясь покоем и тишиной, старый провинциальный городок превратился в настоящий военный лагерь. Императорскую ставку обороняли отдельный авиационный отряд, отдельная артиллерийская батарея, батарея воздушной артиллерийской обороны, а также разнообразные конные и пешие воинские подразделения. Для защиты генерального штаба, расположенного в умозрительном центре железнодорожной линии Питер-Одесса, то есть посередине главной артерии снабжения всех четырех германских фронтов, этих сил было более чем достаточно, ибо грозить по большому счету в Могилеве нам могли только шпики, лазутчики да сумасшедшие немецкие пилоты, если бы кто-то из них рискнул дотянуть до середины России на своих фанерных аэропланах. Для подавления столичных волнений эти силы, конечно, не подходили. К моему счастью, граф Фридерикс оказался настоящим кладезем знаний, пусть не таких судьбоносных, как Каиновская энциклопедия, но зато приближенных к местным условиям и гораздо более конкретных. Он сообщил мне, что мой реципиент по совету благоверной супруги императрицы Александры сподобился примерно 2 недели назад прикомандировать к генеральному штабу генерала Иванова, того самого старика. Иванова прикомандировали не голышом, а с полной кавалерийской дивизией, причем не какой-нибудь, а гвардейской, снятой с фронта и поставленной в Могилеве для тылового усиления. Услышав об этом, я чуть не перекрестился. Как знала, матушка, ей-богу, как будто знала, думалось мне, ведь вопреки суждениям историков царственная супруга оказалась совсем не глупа. Разумеется, я не знал ее мотивов, однако в данный момент они были не важны. Куда важнее оставались факты. Свободная кавалерийская дивизия при штабе могла стать решительной силой против любых восстаний и переворотов. Куда там думе или великим князьям, задавим. Впрочем, действовать я собирался последовательно, продуманно и без спешки. 5 дней, это, в сущности, уйма времени. Спрыгнув с подножки, я огляделся. За мной врезался в землю Воейков, неспешно слез Фридерикс. За ним, свита генерал-майор Грабби, граф свиты Нарышкин, флигель-адъютант Мордвинов, герцог Лихтенбергский, лейб-хирург Федоров, а также прочие титулованные лица сопровождения, о нахождении которых в поезде я не подозревал. Всех их Фридерикс представил мне, вернее, конечно же, напомнил об их присутствии Николаю II, всего 30 минут назад, когда царя разбудили перед прибытием в Могилев. Чуть далее, на перроне, красовался в неподвижном молчании собственный его императорского величества гвардейский конвой, замерший сотнею истуканов в фигуре почетного караула. Меж грозных царских конвойных кутались в шубы ряды генералов, и далее, роты обычных солдат, отгораживающих территорию со всей этой разношерстной публикой от суеты прочего, непридворного мира. В голубом небе, несмотря на мороз, висели торжественные звуки марша, выдуваемые, должно быть, примерзшими к медным трубам губами. И пар шевелился в воздухе, вырывающийся в морозную чистоту из ртов и носов, из горнов и спичных привокзальных труб и широкого жерла огнедышащей паровозной топки. Итак, решил я, приступим. Начать, пожалуй, следовало с Алексеева, поскольку командующий штабом являлся центральной фигурой во всей этой чехарде. Обежав линию генералов взглядом, я выделил его в толпе. По словам Фридрикса, он стоял среди прочих первым. В энциклопедии имелось и фото Алексеева, так что я узнал его без труда. Генерал был светел лицом, немного выше меня ростом, интересно, имелся ли хоть кто-то из генералов ниже царя, и весь облик его казался необычайно мудрым и благолепным. Отчасти так оно и было, ведь Алексеев являлся не просто военным, а военным профессором, руководителем Николаевской военной академии и главным русским военным теоретиком, специалистом современной войны. Открытый, высокий лоб, огромный даже под головным убором, украшал его задумчивое лицо, густые усы топорщились жесткой щеткой, на носу поблескивало пенсне, и плотно сжатые губы казались вытянутыми в одну тонкую линию. Взгляд Алексеева был тревожен. Даже перед лицом императора первый русский офицер не потрудился изобразить хотя бы видимость приветливости или улыбки. Молча он отдал честь. «Рад приветствовать ваше императорское величество», — негромко произнес он. «Не ожидали, государь, вы прибыли так неожиданно», — закричал стоящий рядом генерал-адъютант Кандировский. «Здравия желаем», — заорал слева от него генерал-лейтенант Клембовский. Я кивнул обоим генералам, но обратился все-таки к Алексееву, поскольку вопли его штабных офицеров меня мало интересовали. «Звали, Михаил Васильевич?» — спросил я. «Принимайте». Спустя 30 минут я сидел уже в здании штаба. Со станции в сопровождении особ свиты Николая II припроводили на проживание в императорский дворец, оказавшийся на поверку совершенно небольшим зданием, бывшим домом могилевского губернатора. Со слов спутников я уловил, что на размещение в резиденции Николая обычно тратил несколько часов, в том числе на отдых и чаепитие. Спать хотелось жутко, однако, вопреки устремлениям своего царского тела, я заставил себя наплевать на привычки и заняться делами. Спустя 15 минут после прибытия во дворец, я уже находился в здании генерального штаба. Строение штаба выглядело удивительно незамысловато. Оно представляло собой неприметный двухэтажный кирпичный домик, с отштукатуренными стенами, выкрашенный в охру, с покатой крышей и рядами высоких сводчатых окон с маленькими форточками и белыми деревянными рамами. То был совершенно заурядный архитектурный проект, по которому строились сотни доходных зданий на улицах Питера и Москвы, Рязани или какого-нибудь Новониколаевска в далекой Сибири. Домишко выглядел очень уютным, жилым. Он походил именно на обычный многоквартирный дом, а не на сосредоточение высшей военной власти, откуда отдавались распоряжения многомиллионным армиям гигантской державы. Когда я зашел внутрь, корпящие над картами офицеры, не ожидавшие столь скорого визита своего императора, встали. Дежурный офицер припроводил меня в личный царский кабинет, где я потребовал себе командующего. Алексеев явился почти сразу же, поскольку, как сообщил дежурный, он располагался ниже этажом в переговорной комнате с радиотелеграфом. Я подумал было спросить, с кем переписывается мой старший офицер сразу после появления в ставке монарха, однако в словесном потоке, в который погрузил меня руководитель штаба, это скромное желание затерялось. Следующие 10 минут Алексеев потратил на пространные излияния, заговаривая мне зубы и описывая общую обстановку на фронте. Говорил он много и со знанием дела, однако, в отличие от уютного штабного здания, его доклад не пробуждал во мне теплых чувств, ибо слова генерала не могли объяснить срочность вызова в Могилев. Между тем это был главный вопрос. Войска на фронте стояли спокойно, брожение не замечалось, имелось недовольство умов и солдатские пересуды, но они, во всяком случае, не носили достаточной силы, способной повлиять на развитие военных действий. Напротив, положение фронтов заметно улучшилось. Уже не случалось перебоев с поставками продовольствия, как в начале войны. Ситуация с вооружением и боеприпасами казалась несравнимой как с 14-м, так и с 16-м годом. В полном достатке имелись винтовки и ружейные патроны, возросло количество гаубиц, броневиков, пулеметов, и наконец-то сравнялся с германским наш орудийный парк. Был уже разработан план кампании на новый, 1917 год, который мы с союзниками должны были начать одновременно, на всех фронтах. Истощенная до невозможности, измотанная морской блокадой и израненная потерями германская армия была просто не в состоянии одновременно противостоять натиску Запада и Востока. Чуть позже, как следовало из даренной энциклопедии, командующий германской армией генерал Людендорф напишет в своих мемуарах про это время. «Наш разгром в 1917 году казался мне неизбежным. Один именно таковым, по данным энциклопедии, казался разгром Германии и мне. Мы уже почти дотягивались рукой до победы, касались ее подушечками пальцев. Но в чем же дело тогда? Еще раз, мысленно, я воспроизвел в памяти содержание срочной депеши, взывающей меня в ставку полтора, нет, уже почти два дня назад, его императорскому величеству, государю-императору, дерзаю всеподданнейше доложить вашему величеству, что в связи с неотложными обстоятельствами срочно необходимо присутствие вашего величества в Могилеве. Алексеев, все вопросы, о, у меня имелись сотни вопросов. Возможно, сам Николай II, оказавшись в подобной ситуации, не имел оснований для беспокойства, но я-то знал, что ситуация крайне критическая и до крушения империи осталось ровно 5 дней. Информационный файл, подаренный мне Каином, не давал разъяснений, кто именно и зачем организовал это предательское выступление против власти, но между строк сухих текстов, составляющих основу моей виртуальной шпаргалки, смысл читался легко. В сложившейся ситуации я был обязан прояснять такие вопросы. Дождавшись, пока Алексеев замолчит, и не найдя в его словах ничего, что могло объяснить присланную в Петербург телеграмму, я решился спросить своего старшего офицера прямо. «Вы не сказали, в чем срочность моего визита?» – напомнил я. Реакция генерала показалась более чем странной. «Срочность есть», – спокойно ответил он. «Обстановка на фронте спокойная, ваше величество, тут вы правы. Однако темпы подготовки к весеннему наступлению требуют вашего присутствия. Есть много вопросов, которые нам следовало бы обсудить. К тому же войска опечалены долгим отсутствием верховного главнокомандующего в ставке». Последняя фраза вызвала у меня усмешку. «Интересно, Михаил Васильевич, каким образом вы определяете степень опечаленности войск моим отсутствием? Поступают сигналы от командующих фронтами, есть сообщения о бунтах, митингах, может, 12 миллионов рядовых вам лично докладывают о своих печалях?» «Никак нет», – ничуть не смутился Алексеев. Тогда с чего вы решили? Я сдерживался, но во мне начал медленно закипать гнев. Телеграмма, я вдруг почувствовал это под жилками, была прислана неспроста. Вероятно, сам Николай II никогда бы не снизошел до гнева на подчиненных, он никогда и не гневался, но я не являлся настоящим царем, и ситуация с возможным государственным переворотом, такая ничтожная в начале, стала вдруг казаться более запутанной. Генерал явно темнил. «Мне нечего добавить», — заявил главный русский военный, изображая обиду, голос его стал холоден, наполнившись оскорбленной гордыней. «Обстановка требовала вашего присутствия, и я смел просить вас о прибытии в Ставку. Отдавать распоряжение вашему величеству я никогда не смел, и если вы находите невозможным дальнейшее пребывание в Могилеве, прошу нижайше меня простить. Прикажете приготовить поезд к отбытию? Вот же сволочь», — подумал я, — «не стоит». Узнав позицию Алексеева, я обернулся к сопровождавшему меня Воейкову. «Мне немедленно нужна связь с Петербургом, Владимир. А вы свободны, Михаил Васильевич. Еще вечером поговорим». Пристукнув каблуком, старый штабист ушел, обиженно поджимая губы. Эта игра меня не смущала, очевидно, что с вызовом в Могилев все обстоит непросто. Ох, непросто, командующий генштабом, а по большому счету единственный, кто управлял армией во время войны, настоящий верховный главнокомандующий, сорвался из отпуска в Крыму 2 дня назад. Абсолютно ничто не объясняло подобного поведения. Немцы, изнуренные 3-летней войной на 2 фронта, были измучены до последней крайности. Как наша, так и союзническая разведка докладывали, что никаких действий на Западном фронте в ближайшее время не предполагается. Антанта и Четверной Союз готовились к решающей схватке, но только весной. Сейчас усиленными темпами велась подготовка, подвозились резервы, делались запасы, индустрия Европы штамповала оружие и боезапас для последней, решающей схватки. Все это было общеизвестно и очевидно, но не менее очевидным являлось то, что сама схватка отодвинута как минимум на 3 месяца в будущее, ибо зимой, по февральской слякоти, не восстановив гигантские потери последнего наступления, немцы к Москве и Киеву не пойдут. В этих условиях начальник генерального штаба срывается из отпуска и вызывает императора срочно только для того, чтобы обсудить велотекущую обстановку и неимоверно далекие планы, детали которых даже не вычерчены штабистами на картах. Бред, больше чем бред. День между тем стремительно истекал. После напряженного разговора с начальником штаба меня пригласили в переговорную. Радиотелеграф отстучал на ленте сообщение в Петербург. Затем, оставив Воейкова вместе с радистами, я вернулся обратно к себе в кабинет. Мне не хотелось контактировать с окружающим миром только через странного Алексеева, поэтому я потребовал у флигель-адъютанта запросить Питер самостоятельно, через имевшуюся в распоряжении штаба аппаратуру, и лично дождаться ответа. Результат поверг меня в шок, когда через 3 часа, после скомканного обеда все с тем же с Фредериксом и осмотра внешних укреплений Ставки, я вернулся в штаб, Воейков ворвался ко мне в комнату, с округлившимися глазами. «Что там?» – спросил я, почти догадываясь, о чем пойдет речь. Адъютант потряс кипою телеграмм. «Радзянко и Протопопов!» – воскликнул он возбужденно. В ответ на запрос пришло 80 телеграмм. Потоком, почти одновременно, военный министр Беляев, начальник гарнизона Хабалов, министры, руководители Думы, все докладывают, что в столице творится нечто невообразимое. Как давно? Телеграммы получены только что. Аппарат работал последние 30 минут без перерыва. Нет, Воейков, нет. Я спросил, как давно начались беспорядки в столице. Адъютант смутился, затем, перебирая бумаги, ответил пораженно. Похоже, волнения идут в городе уже 3-й день. Начались сразу, как только мы отбыли. Уже 3-й день, а докладывают только после прямого запроса. Я скверно улыбнулся. Идемте-ка, Владимир, обратно в переговорную. Мне нужен министр внутренних дел Протопопов. Хочу послушать, как эта сволочь прокомментирует происходящее. Однако первым, с кем мне удалось побеседовать, оказался не Протопопов, а командующий питерским гарнизоном. Не желая общаться только через радиотелеграф, я потребовал связывать меня с членами правительства по телефону. Телефонные линии, насколько я понял из торопливых объяснений связиста, соединяли в России почти 200 тысяч абонентов, но в основном в крупных городах центральной части страны, Москве, Питере, Харькове, Костроме и нескольких прочих губернских центрах. Самые длинные, Недавно законченные линии тянули тонкие пальцы провода даже к Тифлису и Гельсингфорсу, однако Могилев подобными излишествами не избаловали. Единственную телефонную линию здесь протянули уже после начала войны непосредственно к ставке от железнодорожной станции, поскольку МПС оснащал телефонными аппаратами все свои станции и даже отдельные поезда. Эта уникальная военная линия соединяла кабинет главковерха со штабами фронтов, штабами Московского и Петербургского гарнизонов, а также, почему-то, со штабом гарнизона в Ревеле, откуда, по всей видимости, сообщения могли передаваться в Финляндию радиотелеграфом. Отдельные здания ставки и даже два КПП оснащались телефонными аппаратами для внутренней связи. Эти аппараты обеспечивали связь между местными подразделениями, но для соединения со столицами не годились. Подобная ситуация образовалась и в Питере. Телефон объединял 80 тысяч различных абонентов, то есть чуть ли не половину телефонизированных точек России, соединял министерства и ведомства, правительственные департаменты и больницы, однако военная линия оставалась одна, и конец ее размещался в штабе Хабалова, командующего гарнизоном. Министров пригласили туда для экстренного совещания, вечером, на 19 часов. Ну а пока, связист передал мне трубку и я, с удивлением прочитав на массивном квадратном ящике телефона неизвестно откуда знакомое мне слово «Эриксон», услышал в трубке сипящий и тусклый голос. Первым абонентом петербургского штаба, разумеется, оказался владелец телефона, командующий Хабалов. Следующие несколько минут я нервно покачивался на каблуках, а мое ухо потело, плотно прижатое к трубке, и наливалось кровью от осознания собственной глупости и легкого чувства стыда. То, что вещал мне несчастный генерал из восставшей столицы, я, в общем-то, знал и так, из данных энциклопедии. Забавляло лишь то, насколько быстро все заварилось, и то, насколько медленно меня обо всем извещали. Интересно, если бы я не разослал запросы по ведомствам, хоть кто-нибудь из них посмел бы самостоятельно рапортовать императору о произошедших событиях? Николай, насколько я смог уловить из содержащихся в энциклопедии воспоминаний, реагировал на подобные известия вяло и без интереса. Его министры и генералы вполне могли умалчивать факты неумышленно, а только из желания не беспокоить государя по пустякам. Вот тот же Хабалов, он не докладывал мне 3 дня, а сейчас буквально ныл. Голос его сипел не из-за помех в телефонной линии или технического несовершенства аппарата связи. Хабалов действительно говорил именно так, почти неразборчиво, тихо и в то же время визгливо. «Это пахнет изменой. Изменой, государь, или я уже решительно ничего не понимаю». Рыдал он в трубку почти после каждой фразы. Перебив его, я вежливо попросил. «Сергей Сергеевич, у моего носителя воистину была феноменальная память. Не суетитесь, рассказывайте спокойно, если возможно». Хабалов собрался. «Началось все с хлеба, ваше величество», — поведал он уже чуть более внятно. Еще с 23 февраля правительству в моем присутствии сообщалось о возможной забастовке пекарей, недовольных низкими ценами на свою продукцию в условиях ограниченного поступления муки из центральных губерний. Речь, разумеется, идет не о пекарях как таковых, а о владельцах хлебных пекарен и магазинов. Эта грязномордая сволочь решила взвинтить цены на свои булки в нарушение всех военных законов. Правительство, естественно, пропустила предупреждение мимо ушей. Достаточно было вовремя зафиксировать цены на продукты питания да пригрозить спекулянтам, торговцы бы не смели ничего сделать. Однако реакции на тревожные доклады от Совмина не последовало. Результат, разумеется, оказался предсказуем. Торгаши взвинтили стоимость всех хлебных изделий разом, одновременно, все пекарни столицы в один и тот же день, 24 февраля. О чем стало известно буквально через несколько часов после вашего отбытия, как только открылись двери магазинов. Это был сговор, ей-богу, причем очевидный. Генерал перевел дух. На удивление, а может быть специально, повышение цен совпало с этим глупым праздником социалистов, Международным женским днем, продолжал Хабалов. Около сотни домохозяек вышли на мирную демонстрацию, требуя отмены повышения цен. Тут уж правительство с запозданием среагировало. Было дано объявление, что в течение ближайших 3 дней в столице будет разработана карточная система и цены на хлебопродукцию станут определяться градоначальством. Объявление дали в газеты, расклеили по всему городу. Более того, мы на самом деле приступили к работе, совместно собрали комиссию. Через 3 дня, ей-богу, все было бы. Дальше, пожалуйста, сдержанно попросил я. А дальше, государь, начался кошмар. Хабалов буквально зарыдал в трубку. Именно в этот день, в день хлебной демонстрации, как будто специально ожидая повода, Путиловский объявил локаут. Крупнейший военный завод страны в разгар войны уволил 12 тысяч рабочих. 12 тысяч. Как вы думаете, чем они занялись на следующий же день? Вероятно, это риторический вопрос, выдохнул я. Присоединились к митингующим, вот именно. Давно следовало отдать все крупные заводы под прямой контроль правительства, а военные, вообще на государственную дотацию, тогда бы не было никаких локаутов. Уверен, это заговор думцев. Путилов, как и прочие столичные фабриканты, очень близок к Радзянко и Гучкову. Даю руку на отсечение, они договорились с пекарями и заводчиками заранее, все запланировано. Я пригладил волосы на затылке, становилось еще и жарковато. Похоже на то, что сейчас, не знаю, визгливо запричитал Хабалов. Город словно охватило собачье бешенство. 12 тысяч путиловцев стали только началом. Фабриканты будто сошли с ума, локауты обрушились на город настоящим водопадом. Якобы из-за участия в забастовках, а на деле просто чтобы подогреть обстановку, рабочих стали увольнять массами. Сегодня, по данным статистического комитета градоначальства, уволено уже 150 тысяч человек. Они оставлены без средств к существованию, в условиях, когда в столице нет хлеба, все лавки заперты проклятыми коммерсантами на лопату. Пролетарии крайне раздражены, и их можно понять, ведь у всех семьи. Мои казаки пытаются что-то сделать, но их слишком мало против этого моря людей. И вы же знаете рабочие комитеты, они как мухи, летящие на запах гнили. Пока все оставалось спокойно, их не было слышно, сидели тихо и не высовывались. Но другое дело сейчас, уволенные десятками тысяч собираются на площадях и требуют хлеба. И социалисты, естественно, призывают их к низвержению власти. Это ужас, гигантский бунт, истеричка, подумал я про Хабалова, причитает и причитает. Неужели начальник гарнизона, в городе которого происходят массовые беспорядки, может реагировать на них столь ограниченно и бездеятельно? В его силах было объявить город на военном положении еще вчера, организовать конфискацию и раздачу хлеба, ночное патрулирование улиц, разогнать несколько сотен митингующих кавалерий, арестовать всех известных и просто попавшихся под руку агитаторов-социалистов, объявить повсюду, пусть даже соврав, о скорейшем принятии мер по обеспечению продовольствием. Ведь на то и война, на то и оставлен в столице вооруженный до зубов гарнизон. А с другой стороны, что можно ожидать от несчастного генерала? Обычный тыловой офицер, весьма посредственных способностей, старый, негодный к драке, каких с началом войны десятками удаляли с фронтов в глубинку. Преданный, да, великолепный хозяйственник, возможно, с огромной выслугой лет, прошедшей в мирные годы, но хлыстый кулак, способный разогнать демонстрантов, приструнить пекарей и фабрикантов, усмирить думу, навести порядок в оказавшейся на краю гибели столице, эти действия с рыдающим тыловиком Хабаловым никак не ассоциировались. Я покачал головой. Боже мой, как быстро все произошло. Еще трое суток назад, полная тишина и благодать. А сейчас, вот что значит хорошая организация. Повышение цен на хлеб и массовый локаут, всего лишь. Но каков результат? 150 тысяч рабочих, их жены и детей готовы порвать меня на куски. И это, во время войны. В энциклопедии я читал, что позже, в той же России, во время новой мировой войны с немцами за украденные продукты или слово, сказанное против воюющей за родину тоталитарной власти, расстреливали без следствия и суда. По мне, это было чересчур, однако то, что происходило сейчас в Петербурге, воистину было достойно применения подобных методов. Массовая забастовка в столице в разгар войны. Это было даже не предательством или изменой. Это было страшнее, это было государственным переворотом. Следующие несколько часов, ожидая разговора с министром внутренних дел, я перечитывал телеграммы. Одна пришла от жены Николая, опрометчиво оставленной мной в столице. Сейчас, когда я задумывался о событиях того дня, мне пришлось испытать очень странные чувства. Царица Александра Федоровна была мне совершенно чуждой и абсолютно незнакомой, она была уже не молодой немкой, заносчивой гессенской аристократкой, недалекой, возможно неумной, однако при мысли о ней какое-то щемящее чувство овладевало мной каждый раз. Возможно, полагал я, так сказывалось отношение к жене самого царя Николая, издерганное постоянным давлением, которое императрица оказывала на моего реципиента, но все же настоящее, трепетное и сильное. Это чувство, по всей видимости, отчасти передалось мне, бесценный мой. Вчера случились беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Большой магазин Филиппова разнесли вдребезги. Стачки и беспорядки в городе стали более чем вызывающи. Но это глупое хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают по улицам и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. И рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была холодная, они все, вероятно, сидели бы дома. Но все успокоятся, если Дума начнет хорошо себя вести. Нужно немедленно водворить порядок, день ото дня становится все хуже. Завтра воскресенье, и все будет гораздо хуже. Александра Федоровна, как мне было известно из сообщения графа Фридрикса, телеграфировавшего ей сразу по прибытии нашего поезда в Могилев, я, дурак, оказался слишком занят, чтобы об этом побеспокоиться, выехала из Зимнего в Царское село буквально на следующий день после меня. «Мне тяжко оставаться в городе без него», – писала она министру двора, отложив листок с приклеенными на него ленточками телеграммы. Я задумчиво посмотрел в окно. Настоящий Николай II, как бы ни осуждала его история, был великолепен в одном, как любящий отец и преданный супруг. Он оставался верен семье до конца своих дней. А что же я? Ведь как ни крути, пока я нахожусь в этом теле, это моя семья. Я должен был о них позаботиться, о них и о всей огромной стране. Как и я, о событиях в городе императрица узнала с большим запозданием, через сообщения людей свиты и двора, а вовсе не по официальным каналам. Во время переезда в Царское село ее просто не повезли по улицам, на которых бушевала толпа. Возможно и к лучшему, а возможно город уже 3 дня раздирало восстание, но никто из тех, кто реально мог ему сопротивляться, о нем либо не знали, либо пытались не замечать. В Царском же семья была в полной безопасности в окружении надежной охраны. Убрав в сторону телеграмму жены и царицы, я взялся за следующую. Вопреки мнению Александры, премьер-министр Голицын сообщал по поводу событий в городе ниже следующее. «Ничего грозного во всем происходящем усмотреть нельзя, государь. Полиция прекрасно обо всем осведомлена, а потому не нужно сомневаться, что выступления будут ликвидированы в самое ближайшее время». Голицын. Мои губы скривились в улыбке. Дурак или предатель, и кого он имеет в виду под словом «полиция»? Ведомство Протопопова. Собственно, следующее сообщение прибыло как раз оттуда. На телефонную связь шеф полиции упорно не выходил, но телеграмму царю отправил. «Ваше Величество, в Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад, однако вызванные казаки вроде бы усмирили толпу, и к вечеру все успокоилось. Положение восстановлено». Протопопов. Интересные слова вроде бы. Перечитав обе телеграммы, я скомкал их и выбросил в ведро. Это была не информация, а никчемные бумажки. Ни в одном из прочитанных сообщений не сообщалось ничего конкретного. По поводу письма Александры Федоровны все ясно, царица в Царском селе, далеко от эпицентра событий, изолирована от них, как и я, опирается только на домыслы и слухи. Но почему же министры занимаются отписками? Хотя бы один из членов правительства должен дать мне ясную обстановку. Ведь ни один же глупец Хабалов сохранил мне преданность. Торопливо я начал перебирать оставшиеся листы в поисках телеграммы военного министра Беляева. Нашел, развернул, перечитал и ахнул. Картина, обрисованная военным министром, в корне отличалась от успокоительных сообщений Голицына и Протопопова. Доклад Беляева был четок и лаконичен, как доклад всякого военного человека. Самым смешным являлось то, что писали все 3 государевых человека, по сути, об одном и том же, но как же контрастны при этом представали описанные картины. Государь, с 24 февраля столица охвачена чудовищными беспорядками. Митинги и выступления на площадях в течение 3 дней следуют беспрерывно. До запроса Воейкова писать вашему величеству не смел, желая не беспокоить напрасно. Однако сегодня утром в Петрограде подожжены 2 охранных отделения, причем толпа не дает тушить пожар, пожарных попросту избивают. Сначала восстание, в Таврическом дворце, Государственная дума заседает без перерыва. Депутаты ходят в красных бантах и активно общаются с митингующими. Только что получил известие, что подожгли также окружной суд. В удаленных кварталах открыта настоящая охота за полицейскими. Жандармов отлавливают и вешают на столбах. На Васильевском и Петроградской стороне снял 3 трупа. В одном из патрулей застрелен казак. С вашего высочайшего позволения, с 27.02.1917 г. в городе ввожу военное положение. Полагаю, что в ближайшее время беспорядки будут прекращены. Беляев. Медленно сложив прочитанную телеграмму, я положил ее на стол к остальным. Ну что же, Беляев по-своему молодец. В это тяжелое время хоть кто-то может послужить мне опорой. Нужна ему помощь. Телеграфируйте в штаб гарнизона, произнес я, и аппарат застучал. Введение военного положения подтверждаю. Повелеваю завтра же покончить с беспорядками, недопустимыми во время тяжелой войны с Австрией и Германией. Николай. 2. Когда министр внутренних дел все же вышел со мной на связь, я готов был его растерзать. Протопопов прибыл в штаб гарнизона последним из всех членов правительства. Случилось это ближе к вечеру, так что меня вызвали к телефону уже во время позднего ужина. Фридрикс, сидевший со мной за столом, предложил, чтобы министр подождал, пока закончится трапеза государя, однако я, ожидавший этого разговора почти весь день, упрямо отодвинул тарелки. Суть произошедшего, изложенная по телефону Хабаловым и подтвержденная военным министром Беляевым, была для меня ясна. Соблазненные думцами фабриканты и продавцы хлеба спровоцировали массовые забастовки, приурочив антиправительственные выступления к моему отбытию из столицы и к какому-то незначительному социалистическому празднику, помянутому Хабаловым Международному женскому дню. 3. Специально или же нет, но назначенное мной правительство молчаливо способствовало заговорщикам. Возможно, по недальновидности и скудоумию, а возможно, по преступному сговору с изменниками. Полезно было другое. Источник волнений вырисовывался теперь вполне четко. Перед восставшими, как следовало из докладов, выступали думцы. Главным требованием восставших, читаемым четко сквозь вуаль вопли о сдерживании цен на хлеб и прекращении увольнений, было создание нового правительства, ответственного перед Думой. «Поганцы, поганцы», – размышлял я. В отличие от Николая, я родился, вероятно, в более развитую с точки зрения социологии эпоху и прекрасно осознавал, что создание представительной демократии совершенно не влияет на демократичность или же недемократичность государственной власти. Напротив, самые отъявленные негодяи выбивались к вершинам власти исключительно на волне народной любви и в странах, где существовали развитые избирательные системы. Поэтому вопрос подписывать Конституцию России или не подписывать передо мной, в отличие от моего реципиента, не стоял. Вопрос заключался лишь в том, что заниматься демократическими преобразованиями в воюющей стране было не только немыслимо, но просто глупо. Игры в парламент и Конституцию не для войны. После победы, конечно. Однако сейчас идти на поводу у думской оппозиции чревато расколом общества, брожениями и в конечном итоге ослаблением фронта. Вывод мой не был нов, он не был продиктован личными воззрениями Николая или моими собственными убеждениями. При принятии решения я старался руководствоваться только формальной логикой и опытом будущего. Ведь не случайно же каждая конституция каждого демократического государства предполагает объявление в стране чрезвычайного или военного положения. Для критических ситуаций, угрожающих самому существованию нации, такая мера жизненно необходима. Это условие выживания, а не признак авторитаризма. Единоличную власть президента или премьер-министра во время схватки не оспаривают. Это правило общепризнано. Ибо в эпоху кризиса не может быть колебаний. Общество или едино, или оно мертво. А демократия и реформы пусть останутся мирному времени. Размышляя так, я бежал, именно бежал, по гравийной дорожке, соединяющей резиденцию со зданием штаба, и прикидывал меры, которые следует предпринять. Текст Конституции, ей-богу, сяду писать сегодня же. За основу, пожалуй, возьмем американскую Конституцию, только с монархом вместо президента. Власть североамериканских президентов, вопреки мнению русской прогрессивной интеллигенции, необычайно велика. Она значительно шире власти большинства ныне царствующих королей или императоров монархических государств, благодаря чему, вероятно, США и добились таких успехов во внешней политике, несмотря на якобы ярко выраженное демократическое устройство. Однако подписывать Конституцию и объявлять об изменении основ государства стану только после победы. Никаких уступок и реверансов в военное время совершать не следует, Это признак слабости не столько для внутренней оппозиции, сколько для атакующего врага и скользких жадных союзников. А Думу разгоним сегодня же. Николай, душа человек, безвольный бездельник и дитя праведник. Однако же я, не он и прощать предателей не намерен. После того, как в голове созрело некое понимание происходящего и определились позиции главного моего врага, крикливых говорунов в Думе, созрел простейший по сути план, и возбужденное волнение понемногу сошло на нет. Причины краха, как мне казалось, заключались в нерешительности Николая II. Измена Думы теперь была очевидна, разгон же нескольких сот бездельников-депутатов сложностей для императора не представлял. Сформировав примерный рисунок дальнейших действий, совершенно упокоенный и уверенный в себе, я вошел в здание генерального штаба. Как бы там ни было, размышлял я, начать разгон следовало с частичной замены министров правительства, ибо только с его молчаливого согласия скромные митинги протеста могли перерасти в массовые выступления, бушующие ныне на улицах Петрограда. Первым кандидатом в списке предстоящего парада отставок стоял, разумеется, министр внутренних дел. Я решил отдать об этом приказ немедленно, как только рука коснется телефонной трубки. Ступени парадной лестницы, покрытые красной ковровой дорожкой, медленно проплывали под моими ногами. Поднявшись на лестничную площадку, я задумчиво остановился. Что-то смущало. Хотя вина Протопопова в стремительном развертывании восстания просматривалась очевидно, неочевидным представлялось другое, я не был уверен в его предательстве. Поведение министра внутренних дел в каком-то смысле оставалось в рамках обычной логики закоренелого бюрократа и могло объясняться не изменой, а нерешительностью и отсутствием способностей для разрешения нештатных ситуаций, как и в случае Хабалова. Но главное, собственно, заключалось даже не в том. Я понятия не имел, на кого можно было бы заменить Протопопова на посту министра полиции. Люди вокруг меня находились сплошь незнакомые, известные разве что по сухим энциклопедическим справкам, и никого, решительно никого, моя каиновская шпаргалка не выставляла как надежного и упорного человека. В более ранние годы правления я мог бы указать на Витте или Столыпина, но ныне не наблюдалось фигуры, даже близко сравнимой с такими колоссами. Я уже беседовал об этой проблеме со своим главным кадровиком Фредериксом, однако он, топорща усы, только пожимал плечами. За последние 2 года мы с ним меняли министров правительства со скоростью патронов в стреляющем карабине, и ни одного подходящего кандидата посоветовать он был просто не в состоянии. В сложившейся ситуации Протопопов выигрывал по сравнению с любыми другими потенциальными вариантами. Он уже был министром и, значит, хотя бы оставался знаком со структурой и функциями министерства. В качестве товарищей министра и руководителей департаментов были поставлены его люди, и значит, ему не придется перед подавлением выступления ломать голову над кадровыми вопросами, как приходится сейчас это делать мне. При полном отсутствии других кандидатов на кресло министра внутренних дел уже одно это служило достаточным аргументом, чтобы не менять его на скаку. Махнув рукой, я продолжил подъем по лестнице, решив оставить Протопопова, не из доверия, а от элементарной безысходности. Смешно, но в гигантской России я не знал никого, кто был бы способен в ближайшие дни и часы сменить ублюдка на его месте. И все же, забастовки в Петрограде начались точно 24 февраля, в день, когда я выезжал из столицы. Еще гремела музыка в зимнем, и Николай со своими домашними изволил ужинать в парадной столовой. А тучи уже сгущались, лавочники переписывали ценники в магазинах, а фабриканты составляли черные списки для массовых увольнений. Аристократы, дымя сигарами и посасывая вино, трепались в своих салонах о необходимости социальных преобразований, а думцы, должно быть, в предвкушении потирали руки. И обо всем этом Протопопов знал. Не представляю, на какие жертвы пришлось пойти фабрикантам, чтобы объявить массовые локауты. Чтобы решиться на такой шаг, владельцы заводов и фабрик должны получить очень сильные гарантии компенсации, чтобы в разгар войны решиться сорвать фронтовые поставки. В дело как минимум были замешаны миллионы рублей, а может, даже и дойчмарок. А может, я неуютно поежился, и фунтов стерлингов. Последнее предположение, кстати, не являлось таким уж и смешным. При последнем визите союзники показали, что недовольны моей настойчивостью в вопросах турецких проливов, и сейчас, вполне вероятно, пытались найти замену несговорчивому монарху. О введении карточной системы и милитаризации крупных заводов речь шла уже давно. На неоднократные замечания Николая министры постоянно докладывали, что дело движется. Обвинять их в сознательном уклонении от введения карточек и отказе от национализации заводов, действительно, было невозможно. Россия в 1917 году оставалась единственной воюющей державой Европы, где хлеб свободно покупали в магазинах, а не получали по карточкам согласно установленной норме. При любом раскладе это следовало считать плюсом, а не минусом правительственной политики. Я был шокирован, когда узнал, но дело обстояло именно так. В Германии и во Франции уже давно жили впроголодь, и только в богатейшей России народ покупал продукты без каких-либо ограничений. События последних трех дней как будто являлись карой за относительно хорошие по сравнению с прочими странами состояние экономики. Эта истина казалась вывернутой наизнанку, казалась полной, неописуемой глупостью. Она противоречила логике, но оставалась фактом. Самое лучшее обеспечение продуктами во время войны привело к событиям, грозящим уничтожить страну. Наконец мы с Фредериксом поднялись в комнату, и измотанный навалившейся работой связист протянул мне телефонную трубку.